Глава 13. Машина с гербами рода Князевых взбежала на холм и, пролетев в воздухе с пару метров, грохнулась колесами об дорогу. Виталий тут же довернул руль, выравнивая автомобиль, и вдавил педаль в пол, набирая скорость. Сидящий на заднем сидении Михаил лишь чуть напрягся, меняя центр тяжести. А вот расположившуюся между нами Дарью мотнуло как следует. Она запоздало ойкнула, и мы с братом дружно усмехнулись. «Айлендерские дороги, конечно, еще не российские», — заговорил я. «Однако мы работаем над этим. Надеюсь, вскоре у меня появится возможность, чтобы собрать что-нибудь для прокладки полотна с помощью Эндолеона. Он, кстати, все это время копился в моем баронстве, и склады фактически забиты. Что будем делать?» «Как что?» — удивился моему вопросу Михаил. «Вывезем?» «Ты не забывай, что наши запасы все это время только уменьшались, так что инъекция новых камней крайне необходима. Подробности я, конечно, не знаю, но что Игорь напрягся после закрытия портала, тут к гадалке не ходи». «Отец сказал, запасов хватило бы до конца года», — вставила Дарья, вцепляясь в наши предплечья перед очередной кочкой. «Но ни о каком расширении без портала речи бы не шло». «А отец вновь хочет расширяться?» — задал новый вопрос я. «Так и твой завод еще даже наполовину не работает», — ответила сестра, после чего торопливо закрыла рот, чтобы не прикусить язык, когда машина вновь подпрыгнет. Но дальше шла относительно ровная дорога, да и Валерий прекрасно знал, как здесь нужно ехать, так что больше никаких прыжков не предвиделось. «Гораздо важнее, как тут с безопасностью», — вставил слово Михаил. «Ты говорил, на тебя нападали?» «И пытались еще раз», — подтвердил я. Но мои подданные наткнулись на разведку Серебряного Рассвета. Я собрал людей, и мы дружно помножили террористов на ноль. Они пытались осквернить алтарь эльфийской богини плодородия, чтобы активировать божественное проклятие на соседнее баронство и часть моих земель. Так что пришлось их перебить, заодно забрав к себе пленников. Ну, каких мы успели спасти. От баронства Астарт, по крайней мере, в пограничной со мной части остался только пепел. Несколько секунд мы ехали в молчании. Наконец Михаил заговорил. «Поясни про механику проклятия, Ярослав. Это реально проявление божественной силы? Прям настоящего божества?» Выдал он свои вопросы очередью, тщательно скрывая удивление. Я спокойно кивнул. «Эльфийские боги действительно могут влиять на Айлендер», — подтвердил я. «Та же Фаэлис, богиня плодородия, позволяет под своим благословением снимать те самые магические урожаи. Помнишь же историю с их сельским хозяйством, культивация, которую используют эльфы, подарена им богиней через своих жрецов. Да и Ликсисталия, принцесса Элендера, она ведь жрица богини смерти, Марвель, матери тишины». «Ну, у нас же есть патриарх всея Руси», — не слишком уверенно ответил Михаил. «Не путай», — покачал головой я. «Мы говорим о сущностях, которые олицетворяют собой не то чтобы явление, а одну из констант Вселенной. Наш Господь, если говорить просто, Создатель. Он выстроил систему, в которой существует все, что нас окружает. А боги Айлендера и подобные им в других мирах — это часть выстроенной Создателем системы». «Сложно это все», — тяжко вздохнул брат. «И многие усомнятся в вере, можешь не сомневаться. Я не клирик, а и то понимаю, как будет сложно объяснить простому народу, почему приносить жертвы эльфийским божествам, которые оказывают реальное влияние на мир, плохо». Я кивнул. «Это и не наша задача», — повернувшись к Михаилу и обняв сестру, проговорил я. «Как ты верно подметил, мы не клирики. У нас другие приоритеты и вызовы. И потом, с чего ты взял, что эльфийские боги могут запросто являть свои чудеса на земле?» «Но ведь...» Начал было он, но тут в наш диалог вступила Дарья. «Когда ко мне явилась Мара, она сказала, что поглотила здешнее божество смерти», — тихо сообщила сестра. «Так что из этого следует, что такие сущности есть в каждом мире, и они не просто присутствуют, но и конфликтуют. Судя по словам Мары, которая, между прочим, направляла меня до открытия портала, против нее в Айлендере ополчились местные боги». «Чертовски сложно!» Вновь вздохнул Михаил. «Мое дело не разбираться, кто там чей бог, а наводить ствол и спускать курок. Вы мне лучше объясните, чего нам в связи с этим опасаться? Раз местные боги могут напрямую вмешиваться в дела эльфов, как мы станем от этого защищаться?» Дарья пожала плечами, а я хмыкнул. «Знаете, единственное, в чем я уверен, — заговорил я, — это в том, что у всего есть свой конец. Да и смерть подсказала, что нужно делать с эльфийскими сущностями, если они попытаются ставить нам палки в колеса. Одно божество Аэлендера уже пало от рук Мары. Значит, и остальные их можно уничтожить». Михаил криво усмехнулся и потер руки, будто в предвкушении. «Пожалуй, с богами я еще не сражался. Как думаешь, Яр, если у меня получится, меня станут называть Михаилом-богоборцем?» «Вряд ли», — улыбнулся я. «Богами ведь христианство их не признает. А значит, будешь ты Михаил Бесобой». «Ну или еще как-то так. Но к лику святых после смерти причислят, скорее всего». Брат откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Войду в историю». Мы с сестрой переглянулись, и Дарья прижалась ко мне. Говорить Михаилу о том, что убивать богов — дело отнюдь нелегкое, никто из нас не стал. Так что просто ехали дальше, наслаждаясь обществом друг друга. В конце концов, для чего еще нужна семья? Я откинулся на спину и, заложив руки за голову, успокаивал собственное дыхание. Лежащий рядом котенок тяжело дышал, раскинувшись звездочкой на постели. На лице моей жены блуждала довольная улыбка. «Знаешь, мне нравится быть замужем», — прошептала она, взяв меня за руку. «То ли еще будет котенок», — ответил я, подхватив ее кисть и принявшись целовать пальцы. «К тому же ночь еще только началась. Вы умеете заставить девушку краснеть, ваше сиятельство», — посмеялась графиня, прежде чем закинуть на меня ногу. «Я такой, я могу», — с важным видом кивнул я. «Но я бы не отказалась поесть, если честно», — повернувшись ко мне, призналась котенок. «От таких марафонов я что-то быстро чувствую голод. Тело расходует много калорий, так что ничего удивительного», — усмехнулся я, жестом вызывая меню дополненной реальности. «Чего желает моя ненаглядная супруга?» Она легла на бок, уложив мне голову на грудь, и прикрыла глаза с довольной улыбкой. «Положусь на твой вкус, дорогой». С помощью меню я передал заказ на кухню и тут же увидел отметку, что блюда начали готовить. Конечно, наш шеф-повар сейчас спит, но дежурные воины поварёшки и ножей всегда находятся на месте. На следующий день нужно заготовки успеть нарезать, натушить и кормить ту же дружину необходимо. Смахнув голограмму окна, я обнял жену, тихо сопящую на моей груди. Смотреть на ее расслабленное лицо с чуточку приоткрытыми губами без улыбки было невозможно. Да, определенно, с супругой мне в этой жизни повезло. Отменять заказ я уже не стал. Прислуга доставит еду, и котенок вполне может проснуться, чтобы заморить червячка. Да я и сам бы не прочь умять кусок мяса, а то и чтоб серьезнее. Выбираться из объятий не хотелось. Так что я развернул свои записи и принялся за работу над новым зельем. Конечно, исцеляющее снадобье — это огромный прорыв, однако на нем останавливаться нельзя. У нас уже есть восстановление, берсерк. Теперь добавилось лечебное. Пора переходить на тяжелую артиллерию. Оружие. Как завещал профессор зельеварения, можно закупорить смерть. И в моем понимании, такими жидкими заклинаниями вполне могут стать банальные огненные шары и распыляющиеся яды. Даже кислотные брызги, упакованные в тонкое стекло, могут доставить немало хлопот неожидающему такой подлости противнику. На местных ученых надежды нет, без помощи смерти они бы так и не открыли портал в Айлендер. Как ни прискорбно это признавать, но придется действовать самому. Мне не хочется, чтобы кто-то перехватил инициативу. Раз уж Князевы застолбили себе место специалистов по магии, нужно его удерживать. Тем более, что в Энделеоне, в отличие от других семей, мы фактически не ограничены. Государь ни за что не станет рубить сук, на котором сидит. Без магических камней начнется слишком сложный момент, когда Российскую империю можно будет брать голыми руками. Слишком многое у нас завязано на эти камни, чтобы мы могли перестроиться на лету. В итоге я сам не заметил, как уснул, убаюканный сопением жены. С раскрытым окном дополненной реальности. Принесенную еду мы так и не попробовали. «Присаживайся, Ярослав Владиславович», — добродушно улыбаясь, махнул в сторону кресла государь. «Нам предстоит непростой разговор». Я опустился на указанное место и сложил руки на подлокотнике. Мое появление у его императорского величества, конечно, событие не самое обычное, но я уже как-то начинаю привыкать к посещениям Кремля. Так, глядишь, вообще стану ходить сюда как на работу. Меня, он, кажется, местные сотрудники уже и в лицо узнавать начали. «Слушаю вас, ваше императорское величество», — склонив голову, произнес я. «Предлагаешь мне самому задавать вопросы?» Император сделал намеренную паузу, чтобы усилить продолжение речи, и выдохнул. «Граф!» Я никак не отреагировал на его слова. Кого-то другого подобный разговор мог бы и напугать, заставить напрячься. Я же думал лишь о том, что кто-то из советников императора явно решил проверить меня на стрессоустойчивость. Вдруг я каяться начну, что мятежник, упаду на колени и буду слезно просить сохранить мне жизнь. «Что он, отчеты не читал, которые мы писали все это время?» «Читал, разумеется. Но императору важно показать, кто в доме хозяин. Даже когда на его власть никто не покушается. И с этим придется смириться. Увы, но свергать законного правителя станет только конченый идиот. И по той причине, что такого мамкиного революционера сразу же спишут собственные сторонники, чтобы самим усадить за отныне освобожденный трон. И потому, что возникший во время безвластия хаос отбросит страну на десятки лет назад. А в нашем быстром мире это означает, что Российская империя сойдет с политической арены проигравшей. И удастся ли ей подняться после такого поражения, уже можно не гадать. Добрые соседи сделают все, чтобы этого не случилось. Кто-то должен был возглавить оставшихся без лидера аристократов, ваше императорское величество. Совершенно спокойно сказал я. И так получилось, что я оказался самой подходящей кандидатурой. Монарх приподнял уголки рта, изображая улыбку. «С моей стороны это выглядит иначе», — произнес он, откидываясь на спинку кресла. «Один из баронов, который все время стремился получить в свои руки монополию на стратегический ресурс, убивает верного сторонника империи, общается с представительницами правящих семей враждебного нам мира, возглавляет других аристократов под предлогом объединения верных престола людей. Слухи разные бродят, знаешь ли, что план был в том, что портал не откроется. И даже в том, что вы сами его закрыли». Я усмехнулся и жестом вызвал дополненную реальность. «Это не мой дом, конечно, но никто меня ни в чем не ограничивал, так что доступ к семейным ресурсам у меня оставался и в Кремле. Не прошло и пары секунд, как перед государем возникли проекции видеозаписей. Предлагаю вам самому убедиться, где правда, а где сказки, ваше императорское величество», — озвучил я. «Что же касается портала, то я удивлен, как много времени вашим лучшим умам потребовалось, чтобы восстановить связь. И получилось это лишь по той причине, что представительница нашего рода переговорила с богиней смерти. Знаете, очень красочно характеризует, насколько Российская империя реально готова к межмировой экспансии». «Ты бы сделал это быстрее, конечно же», — улыбнулся монарх. «Только почему-то не сделал». «Есть, Ярослав, только один критерий для оценки человека. Рассуждать может любой дурак. Имеют значение только совершенные поступки. Или их отсутствие в твоем случае». Я усмехнулся. «И велите казнить меня за то, что я не решил задачу, которую вашим ученым не удалось решить?» Напрямую спросил я. «Вряд ли. В таком случае вы бы не пригласили меня на разговор. Вместо этого в моем доме сидели бы господа из государственной безопасности. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Я не был против вас, ваше императорское величество, и не буду. После нескольких месяцев разлуки, когда ни я, ни моя семья не знали о том, что случилось по другую сторону портала, я сижу здесь, а не прячусь от взора государственной безопасности». «Об этом я и хотел поговорить», — нахмурив брови, пригрозил государь. «Князи, вы очень многое получили от богини смерти. Мара, Марвель, как бы там ее ни называли». Я кивнул. «Кое-что и мне доступно, ваше императорское величество», — не стал скрывать я. «Однако это не значит, что можно погостить в Айлендере и обрести божественные силы. Дарья, например, вообще получила свои знания от сущности, находясь на Земле. Так совпало, что мы родственники, но давайте будем честны, вряд ли смерть пошла бы к постороннему человеку. Ведь в таком случае полученной информацией могли воспользоваться в корыстных целях. А теперь мы имеем то, что имеем. Моя сестра была заинтересована в повторном открытии портала, и смерть даровала ей знания, как это сделать». «Вот даже как!» — хмыкнул он и огладил подбородок. Считаешь, у нас нет шанса привлечь ее на свою сторону?» «Вы можете попытаться, ваше императорское величество?» Легко пожав плечами, ответил я. «Но ничего не приходит бесплатно. И на мне, и на Дарье лежат определенные обязательства, хотя моя сестра уже их исполнила, вернув нам связь с землей. Но я все еще остаюсь должником». Он приподнял бровь, внимательно наблюдая за мной. А я молчал, спокойно глядя на собеседника. «И в чем же состоит твой долг перед такой сущностью?» Уточнил он негромко. Я улыбнулся в ответ. «Угрозы Российской империи наши отношения со смертью не несут», — заверил я. «К богам Айлендера у этой сущности много вопросов, и я по мере сил должен выбивать ответы из их ушастых последователей. Но я могу продемонстрировать, что получил от нее. И дальше вы будете уже более предметно думать, как идти на диалог с сущностью, которую не поймете». «Почему я не пойму?» Я опустил голову и тут же поднял ее уже с ликом жнеца. В моей руке материализовался серп, на лоб наполз капюшон черного балахона. Ауру я удерживал с помощью воли, но чуть поддал ее вперед. Государь рванулся из кресла, дежурные гвардейцы дернулись к оружию. Вокруг императорских рук мгновенно возникли магические круги, но я продолжал сидеть неподвижно, глядя в глаза императора. Сила сущности кружилась вокруг меня, заставляя гвардейцев дрожать от ужаса, едва не касаясь монарха. Не касаясь, но давая ощутить, какая малость отделяет его от окончания земного пути. Он шарахнулся прочь, меняя заклинания с атакующих на защитные. Выставив руки перед собой, император уже открыл рот, чтобы что-то сказать. Возможно, скомандовать охране открыть огонь. Но я убрал облик жнеца и все воздействие сущности. Впрочем, гвардейцы все равно держали меня на мушке. «Я жнец. Слуга смерти, ваше императорское величество», — разводя руками, произнес я. «Я не могу ни передать этот дар, ни научить им пользоваться. Мы говорим не о богине, местечковой сущности уровня страны или планеты. Смерть, которая дарует мне знания и силу, это олицетворенное ничто. Пустота, в которую мы все однажды придем. Ей не нужно ни золота, ни влияния. Вы готовы вести переговоры с силой, которую даже не способен объять своим ограниченным разумом смертным?» «Нет», — выдавил из себя напуганный до предела император. «Вам следует выбрать советников, которые опираются на досужие сплетни, ваше императорское величество», — произнес я, поднимаясь из кресла. «И я надеюсь, вы не станете распространяться о том, что здесь произошло. Не думаю, что церковь будет рада узнать, что боги, которых христианство называло демонами, все еще есть на земле и способны творить чудеса, недоступные смертным». Он собрался быстро, взял себя в руки и теперь совсем не напоминал того человека, который только что осознал пропасть между своими силами и возможностями по сравнению с сущностью, которая пожирает абсолютно все во Вселенной. «Нет, такие новости лучше приберечь для очень узкого круга посвященных», — все же произнес он. «И тебе не придется никуда бежать. Я лишь хотел, чтобы мы откровенно поговорили». Я кивнул. «Мы и поговорили, ваше императорское величество», — напомнил я. «Надеюсь, больше подобных вопросов не возникнет. Князи вы были и остаются верны Российской империи, государь. Я могу идти?» Император несколько суетливо кивнул, и я покинул его кабинет. Такая реакция неудивительна, я ведь прекрасно понимаю, что именно испытал государь. Не каждый способен вынести дыхание смерти. К счастью, его императорское величество устоял. А что касается слухов о Князевых, так с этим я разберусь обязательно. В конце концов, меня ведь приглашали в клуб высших аристократов. «Самое время его навестить».